Так потихоньку я набрала 23 выпуска. С тех пор прошло очень много времени. Но и сейчас, раскрывая одну из этих книжек, я чувствую запах, которым для меня с самого детства пахнут приключения и жизнь. Эти книжки вместе с фильмами Джона Форда и Джона Хьюстона, вместе со справедливым Уильямом, про которого писала Ричмонд Кромптон, отформатировали дискеты моего детства. Она раскрыла сокровище Рекома Рыжего на 40-й странице. Там была большая иллюстрация на целую страницу. Тин-Тин в водолазном скафандре шагает по морскому дну к останкам затонувшего единорога. — Посмотри внимательно, — сказала она. — Эта картинка многое определила в моей жизни. Кончиком пальца она коснулась картинки с осторожной нежностью, словно боялась смазать краски. Куй смотрел не в книжку, а на нее. Она по-прежнему отсутствующе улыбалась, помолодев так, что снова остановилась той, прижавшейся к отцу девчонкой с фотографией, висевшей в рамочке на стене. «Счастливое лицо», — подумал он. «Такое лицо у человека бывает только, когда счетчик еще стоит на нуле. А еще этот серебряный чеканный кубок из одной ручки. Детский чемпионат по плаванию. Первое место». Испугалась Рутта. — А что тут думать? — буркнул Бармакар. — Только дурак не понимает. У нас тоже есть голова. — Есть? Тогда скажи. Бармакар сказал. — По правде говоря, ничего ни с этими книжками, ни с серебряным кубком, ни с фотографией, ни вообще с чем-либо хранившимся в ее памяти. Но все-таки существовала некая точка, некая территория, где он легко понимал ее. И, скорее всего, Танжер вовсе не такая уж другая. Может быть, — думал Кой, — она такая же, как мы, хотя каждый по определению ходит в море, охотится, сражается и тонет в одиночку. Корабли, проплывающие в ночи, далекие огни, показавшиеся на мгновение, да и то не по твоему курсу, или отдаленный звук, шум работающей машины, и снова тишина, и снова тьма, и только отблеск на черной пустой воде. — Конечно, — повторил он. И больше ничего не сказал. Для него этим образом, этой картинкой в книжке памяти, был средиземноморский порт с 3000-летней историей, окруженный горами и замками с бойницами, из которых некогда глядели пушечные дула. Одни названия ничего стоили. Форт Навидат, Док Курра, Маяк Сан-Педро. Запах тихой воды, мокрых канатов и легкий юго-западный бриз. Колышутся флаги пришвартованных кораблей и бреют вымпелы на мачтах рыбацких траулеров. Неподвижные мужчины, праздные пенсионеры, сидят на чугунных причальных тумбах, сети, растянутые на солнце, ржавые борта торговых кораблей, стоящих у мола, и запах соли, дегтя и моря, древнего, насыщенного историей порта, куда входило множество кораблей и жизней, и откуда они уходили. На этом фоне в памяти Кои возникал и смуглый худой мальчишка с рюкзачком за спиной, набитым школьными учебниками. Он прогуливал уроки, чтобы посмотреть на море, пошататься у кораблей, с которых спускались на причал светловолосые мужчины с татуировками, говорившие на непонятных языках, чтобы поглазеть, как отдают швартовы, которые шлепались в воду, а потом их поднимали на борт, и борт отудалялся от причальной стенки. Корабль разворачивался к выходу из порта, где стояли два маяка, и брал курс в открытое море, уходя путями, на которых не остается иного следа, кроме пены в кильватере, и на который этот мальчик, он был твердо в этом уверен, обязательно вступит. Вот какой была его мечта. Вот тот образ, который определил всю его жизнь. Детская, не по возрасту, сильная тоска по морю. Путь куда лежал через древние мудрые порты, населенные призраками, обитающими среди портовых кранов и в тени причальных навесов. Борозды, оставленные канатами на чугуне. Мужчины, всегда спокойные, часами не двигавшиеся с места, для которых леска, удочка или сигарета служили всего лишь предлогом. Казалось, им только бы смотреть, и смотреть на море, и больше ничего не надо. Дедушки держат за руку внуков, детишки теребят вопросами, показывают старикам на чаек, а те не могут отвести глаз от пришвартованных кораблей, от линии горизонта, там, за маяками, словно ищут что-то потерявшееся в памяти, воспоминание, слово, объяснение того, что много лет назад произошло или почему-то не произошло. «Люди вообще очень глупы, — говорила Танжер, — мечтают только о том, что им показывают по телеку». Она поставила книжки обратно на полку и уже не садилась. Засунув руки в карманы джинсов, она смотрела на Коя. Сейчас она стала мягче. И глаза, и улыбка. Кой кивнул, сам не понимая зачем. То ли чтобы она продолжала говорить, то ли чтобы показать, он, мол, понимает. — А все-таки что ты ищешь на Дэи и Глории? Она медленно подошла к нему, и один короткий миг он был уверен, что она хочет коснуться его лица. — Не знаю. Честное слово, не знаю. Она стояла рядом, опершись руками о стол и глядя на морскую карту. Но когда я прочла показания Юнги, написанные сухим бюрократическим языком, я почувствовала, это бригантина, пошедшая ко дну с поднятыми парусами, корсарская шебека, преследующая ее. Почему бригантина не укрылась в Агилосе? На лоциях того времени там обозначен замок и башня с двумя пушками на мысе Копи, и там бригантине пришли бы на помощь. Кой бросил взгляд на карту, а Агилоса там не было. Он находился юго-западнее мыса Копи. — Ты сама назвала причину вчера, когда рассказывал мне эту историю, — сказал он. — Возможно, корсарское судно вклинилось между Дэей и Глорией и берегом, так что у бригантина не было другого выхода, как идти на восток. Мог подняться противный ветер, или капитан побоялся ночью подходить близко к берегу. Это можно найти тысячи причин. Как бы то ни было. Судно пошло ко дну в заливе Массарон. Может быть, они хотели укрыться под защитой башни Асоия? Эта башня до сих пор сохранилась. Танжер вздернул подбородок. Кой, видимо, ее не убедил. Возможно. И при всем том, это было торговое судно. Однако, оказавшись в безвыходном положении, они ввязались в бой. Почему они не спустили флаг? Неужели капитан был настолько упрям? Или же... На борту находилось нечто, чего нельзя было отдать, вот так за здорово живешь. Такое, ради чего стоило пожертвовать жизнями всех членов экипажа, и о чем даже не обмолвился единственный спасшийся еще совсем мальчик. А если он просто этого не знал? Может быть. Но кто такие эти два пассажира, которые в судовой роли обозначены только инициалами Н.Э. и «ХЛТ!» Кой почесал в затылке. Это его поразило. «У тебя есть судовая роль, да и Глории?» «Оригинала нет, а копия есть. Я достал ее в главном архиве морского флота в Висо-дель-Маркис. У меня там работает одна хорошая подруга». Она умолкла, но было ясно, что в голове у нее крутится какая-то мысль. Танжер наморщила губы. И больше уже не казалось такой мягкой. Тин-тин остался в прошлом. И еще кое-что сказала и снова умолкла, словно не собиралась никогда и никому рассказывать об этом. Некоторое время она стояла неподвижно и молча. «Это судно, — сказала она потом, — принадлежало иезуитам». Помнишь, я тебе говорила?